Майор Кондрат Филимонович Мурашко выслушал меня с сочувствием и пониманием, но конкретной помощи не обещал. «Мы с реальными делами не управляемся. Где уж нам кирпича искать по хлипкому подозрению?» – разводил он маленькими сухонькими руками. И весь он был такой седенький, чистенький, невзрачный, тщательно заштопанный сатиновой рубашке с белесыми пятнами на локтях. Да и работа у нас стала сильно уж бестолковая. Это почему же? Да как вам объяснить, молодой человек? Вы же у нас в море личность новая. Старые дела вам неведомы. А вы расскажите, и станут ведомы. Плотнее уселся я на стуле. Ну, вот работаю я на этом месте. 22 года. На моих глазах, считайте, все этапы борьбы с преступностью проходили. Так что перед войной мы с полным основанием говорили, что организованная преступность у нас совершенно разгромлена. Дотла, можно сказать, вывели шниферов, ликвидировали сонников, клюквенников следа не осталось. А кто такие клюквенники? А это воришки, которые церкви грабили. Ухлютые ребята были. Ну вот, значит, в основном покончили с прихватчиками. А вот с моей публикой, со щипачами, ну никак. Тут штука тонкая. Настоящий щипач – это воровской аристократ, специалист высшей квалификации. Забавно, – покачал я головой. Я раньше думал, что карманники – это самые ничтожные воришки, низший сорт. Ошибочка, – Кондрат Филимонович вздернул острый птичий носик. Вот подумайте сами. Какая должна быть отточенная техника, ловкость пальцев, точность движений и нервная выдержка какая? Глазом дабы не моргнуть, и у нормального человека, который не спит, не пьяный, не под наркозом, вытащить все из карманов, а он при этом ни сном, ни духом. А почему же вы говорите, что работа сейчас стала бестолковая? Да потому что совесть меня ест. Война, голод, безотцовщина, сиротство горькое. Подались в карманники люди, которым подчас просто есть охота. Вот они-то главным образом и попадают к нам. И так их много, что делами руки завалены. А настоящих щипачей ловить нет времени. Как же это так получается? А так и получается. Людей у меня совсем мало. И тех-то уголовщину в лицо наперечет знает. «Так это же хорошо, – удивился я. – Хорошо, что в лицо знают. Так чего ж хорошего? Ну вот, допустим, патрулирует свою зону сотрудник в троллейбусе и заскочил туда щипач. Он первую остановку вообще ничего не делает, а только осматривается. Пригляделся, увидел нашего сотрудника, раскланивается с ним чинно. «Здрасте, Петр Иванович!» И на следующей остановке выскочил. «И вы их отпускаете?» А что прикажете делать? Иногда, конечно, задерживаем на полдня. Беседу проводим. Он несколько дней после такой встречи таится. Ну, а потом-то снова вылазит на охоту. А у вас есть фотографии кирпича? Конечно. Это Сапрыкин Константин. 20-го года рождения. 3 судим. 5 месяцев назад за паразитический образ жизни и отсутствие определенных занятий выслан из Москвы за 101 километр, но по имеющимся у меня данным, он регулярно обитает в городе. Кондрат Филимонович, а почему у него такое прозвище? Майор Мурашко пожал щуплыми плечиками. Трудно сказать. Может быть, потому что у него голова такая прямоугольная, длинная, бруском. Он перелистал толстый альбом, потом на несколько страниц вернулся назад. Вот он. Полюбуйтесь на красавца. По фотографии было не видать, что у Сапрыкина голова бруском, просто длинное лошадиное лицо с тяжелой челюстью, маленькими глазами, полностью смазанными с лица тяжелыми скулами и нависающими бровями. Курносый нос с широкими ноздрями. Напоследок Мурашко пообещал. Я своим ребятам скажу, и коли попадется кому кирпич, доставим к вам.

А у нас в законе за лишние вопросы язык могут и отрезать. А сам как думаешь? Чё там думать? Зажуковали где-то браслет, пожал плечами Сапрыкин, и его длинное лицо с махонькими щелями глазками было неподвижно, как кусок сырой глины. Ну, а тебе-то для чего ворованный браслет? Сапрыкин пошевелил тяжелыми губами, дрогнул мохнатой бровью. Так, между прочим, я его не купил, а выиграл. И тоже не собирался держать. Ну, думал толкнуть. Ну, не пофартило. Я его и спустил дурачку копченому. А он что, уже загремел? Жеглов пропустил его вопрос мимо ушей, спросил невзначай. Фокс у Верки по-прежнему ошивается? Не знаю. Не думаю, чего ему там делать. Сдал товар и отвалил. Ну, а Верка разве сейчас берет? Удивился Жеглов. Я взглянул на него и ощутил тонкий холодок под ложечкой. По лихорадочному блеску его глаз, пружинистой стянутости, я догадался, наконец, что Жеглов понятия не имеет ни о какой Верке, ни о каком Фоксе. И бредет сейчас в потьмах, на ощупь, тихонько выставляя впереди ладошки своих осторожных вопросов. «А чего ей не брать? Не от себя же она. Для Марвихеров старается за долю малую. Ей ведь двух пацанят кормить чем-то надо». «Так-то оно так», — облегченно вздохнул Жеглов. «Скупщики краденого подкинут ей на житишко. Она и довольна. Процент за хранение ей полагается. Да, бог с ней. Несчастная она баба». И я от души удивился, как искренне, горько, сердобольно пожалел Жеглов неведомую ему содержательницу Хазы. «Так ты что, больше Фокса не видел?» – спросил Жеглов. «Откуда? Мы с ним дошли до дома, где он у бабы живет. Я и отвалил». «А скажи-ка, Сапрыкин, вот ты как думаешь?» «Фокс в законе он или приблотненный?» – спросил Жеглов так, будто после 10 встреч с Фоксом вопрос этот для себя решить не смог, и вот теперь надумал посоветоваться с таким опытным человеком, как Кирпич. «О, даже не знаю, как тебе сказать. По замашкам он вроде как фраер, но он не фраер, это я точно знаю. Ему человека подколоть, как тебе высморкаться. Нет, он у нас в авторитете», – покачал длинной квадратной головой Сапрыкин. «А не мог Фокс окраску сменить?» – задумчиво предположил Жеглов. «Да у нас, по-моему, никто и не знает, чем он занимается. Сроду я не упомню такого разговора. Он на Хазах почти не бывает. В одиночку, как хороший матерый волчище, работает. Появится иногда, товар сбросит, только его и видели». Жеглов встал, прошелся по тесной комнатке, потянулся. «Эх, что-то утомился я сегодня». Он снял трубку и набрал номер. «Кондрат Филимонович, Жеглов снова беспокоит. Я вызов пока отменяю. Мы тут сами с Сапрыкиным разобрались». «Нет, он себя прилично ведет. Ну и мы соответствуем. Привет». Жеглов брякнул трубку и сказал Кирпичу. «Жеглов – хозяин своего слова. Все будет, как мы договорились. Лады?» «Лады», – довольно кивнул Кирпич. «Вот только я сейчас возьму здесь машину, и мы на минутку подскочим. Ты мне покажешь дом, где остался Фокс в прошлый раз». «Тё, погоди, погоди, погоди. Мы об этом не договаривались», – задыбился Кирпич, но Жеглов уже натянул плащ и совал ему в руки шапку. «Давай, давай. И запомни мой совет. Никогда не останавливайся на полдороге. Поехали, поехали. Я ведь и сам знаю, куда ехать, но с тобой оно быстрее будет». И, приговаривая все это, Жеглов теснил его к двери, мягко и неостановимо подталкивал перед собой. И все время ручейком лилась его успокаивающая и усыпляющая речь, парализуя волю Кирпича, который сейчас медленно пытался сообразить, не наговорил ли он чего-нибудь лишнего. Но времени на эти размышления Жеглов ему не давал. И прежде чем вор смог принять какое-то решение, они уже сидели в милицейской эмке, и призывно-ожидательно рокотал заведенный мотор. И тогда Сапрыкин махнул рукой. «Ну, поехали. На Божедомку.

Тогда я поднялся, отряхнул мусор в пепельницу и выжидательно посмотрел на Соболевскую. «Не скрою, я хотела бы знать его лучше», — сказала она так, будто никакой паузы вовсе и не было. И огорченно развела руками. «К сожалению, у меня этого не получилось». Она опять молчала, глубоко вздыхала, думала о чем-то, должно быть, невеселом или неприятном, потому что глаза ее сначала увлажнились, потом зло сощурились. Она силой раздавила окурок в пепельнице и сказала: «Это мой любовник, бывший. Мы познакомились полгода назад случайно, и мне показалось, что...» «Ай!» Она закурила новую папиросу. «В общем, у нас ничего не получилось. И мы разошлись. Фокс, так его зовут. Вернее, зовут его Евгений, но он предпочитал, чтобы я называл его по фамилии». «Работает», – осведомился я деловито. «Секрет. Он скрывал, где работает. Скрывал, где живет. У него сплошные секреты». «Да?» «Ну, как-то раз он дал мне понять, что имеет отношение к СМЕРШу». «К СМЕРШу», – поправил я. «Может быть, к СМЕРШу», – равнодушно сказала Соболевская. «Я в этом не разбираюсь». «Да и не в этом дело. Я не знаю, что он там по вашей линии наколбасил, но я ему не верила. И всегда думала, что он плохо кончит». «Это почему же?» «Ну, не знаю. Поймете ли вы меня?» «Он, как бы вам это сказать, он необычен, понимаете? Я имею в виду не внешность. Нет. Хотя он красивый парень, но я о другом. Он способен на поступок. Он дерзок, смел, силен. Не то, что остальная мужская братья». Я даже поюжился. Столько презрения к остальной мужской братии прозвучало в ее голосе. И с неожиданным сочувствием подумал, что немало, верно, довелось ей горько хлебнуть жизни, раз она так заостряется. Но мы что-то отвлеклись, и я напомнил. «Пожалуйста, насчет того, что он плохо кончит». «А-а-а, ну, у него всех этих качеств слишком. Таким людям трудно удержаться в границах дозволенного». «Понял», – кивнул я. «И давно вы разошлись?» 3 месяца назад. И больше не виделись. Кроме того раза, о котором вы спросили». «А что случилось? Пришел он зачем?» «Всего-навсего за бритвенным прибором». Я подумал и спросил вроде бы как в шутку. «Срочно побриться захотел?» Но Соболевская ответила вполне серьезно. «У него жилет. Хорошая заграничная бритва. И он ею очень дорожил». Довод этот мало меня убедил, но я уже сообразил, что с такой собеседницей не очень-то поспоришь, и сказал мирно: «Ага, понятно. А где он живет?» Соболевская впервые за весь разговор улыбнулась. «Мне стыдно за свое легкомыслие, но он не хотел говорить, а я его не допрашивала». И я вдруг понял, что ей действительно стыдно. До слез, до боли. И она подшучивает над своим легкомыслием, чтобы другие первыми не посмеялись над ней. А она спросила: «Он натворил что-нибудь серьезное? Ну, если не секрет, конечно». Она не вызывала у меня подозрений, да и почему-то жалко ее стало. Но поскольку главная добродетель сыщика, по словам Жеглова, все-таки есть хитрость, и сам, я полагаю, так же, то я слукавил. Да как вам сказать? Здорово похож он на одного злостного алименщика. 2 ребят бросил, сам порхает. И, разведя руками, я широко улыбнулся, а потом добавил, понизив голос: «Нам по приметам дворник-то ваш подсказал». На лице у Соболевской появилось прежнее брезгливое выражение, но я, не давая ей времени на размышление, спросил: «Имя-то ничего еще и не говорит. Вы же в его паспорт не смотрели. Опишите его. Какой он?» Не глядя на меня, Соболевская сказала презрительно: «Конечно, роль вы мне отвели малопочтенную. Но